Ганс Христиан Эрстед, 29 лет от роду, осуществил свою заветную мечту, получил звание профессора. Но не на своей кафедре, входившей в состав медицинского факультета, а на другой, на кафедре физики. Объяснялось это тем, что, знакомясь с научными лабораториями Европы во время своей двухгодичной командировки, Эрстед почувствовал большую склонность к наукам физическим и химическим, и по возвращении в Копенгаген стал с усердием читать лекции именно по этим двум дисциплинам. Второе научное путешествие, тоже двухгодичное, еще более сблизило его с физикой и химией. Он смог лично ознакомиться со многими выдающимися достижениями того времени, в частности, с работами Вольты. Вернувшись в 1813 году в Данию, Эрстед продолжил преподавание физики, и никаких особо важных сведений о его деятельности того периода не имеется, из чего можно сделать вывод, что ничего особо интересного он в те годы и не сделал. Хотя после ему пришлось не раз доказывать, что и до этого времени его уже посещала одна новая, необычная идея, и он работал над ее экспериментальным доказательством, но, мол, безрезультатно, до июня 1820 года, когда удача, наконец, посетила его скромную лабораторию. Так это или не так, у нас еще будет случай обсудить, вместе с коллегами Эрстеда, которые делали это с немалым рвением. Пока же будем придерживаться точно известных фактов. Они говорят о том, что до мая 1820 года Эрстед занимался тем, что изучал возникновение тепла под действием электрических разрядов. А если сказать проще, он соединял полюсы вольтовой батареи проволокой, наблюдал, как она нагревается, иногда даже раскаляется до красна, и раздумывал, что же при этом происходит с электричеством. Ход его мыслей, как он сам излагал его, был следующий. Раз проволока соединяет противоположные полюсы, значит, в ней смешиваются каким-то образом противоположные заряды. Ну хорошо, смешались они. А дальше что? Совсем исчезнуть они вроде бы не могут, но вместе с тем, собственно, электрических проявлений тоже незаметно. Не значит ли это, думал Эрстед, что электричество переходит в какую-то иную форму? И не следует ли отсюда, что этот скрытый вид электричества, заключенный в раскаленной проволоке, может оказать какое-нибудь действие на магнит? Сейчас такие рассуждения покажутся наивными даже семикласснику. Чего ж тут думать? Ясное дело, окажет. Но не забывайте, что тогда слово «электро» и «магнит» писались порознь и понимались порознь, и между собой никак не связывались, и поэтому даже мысль о том, что такая связь может существовать, пусть и в неизвестной еще какой форме, уже была революционной. И вот эта новаторская мысль, взрывающая всю тогдашнюю физику, и посетила скромного датского профессора где-то перед 1820 годом, по словам самого скромного датского профессора. Я не призываю безоговорочно довериться им, ибо существуют воспоминания его ассистента, где утверждается вообще иное, а именно, что влияние электричества на магнит профессор увидел совершенно случайно на лекции, когда демонстрировал своим слушателям вольтов столб, а рядом лежала магнитная стрелка. А уж только после этого случая его посетила та самая новаторская мысль. Различие существенное. В одном случае ученый выдвинул гипотезу и должен был ее доказать. В другом он случайно наблюдал экспериментальный парадокс и должен был выдвинуть теорию для его объяснения. Кто прав, где истина, сейчас трудно установить. Если бы Эрстед действительно выдвинул новую гипотезу, причем не просто новую, а гениальную, означающую новую эру физики, он должен был, как всякий разумный человек, я уж не говорю тщеславный, эту мысль тут же попытаться каким-то образом доказать. А этого он как раз и не сделал. Сам признался потом. Я не преследовал задуманную идею с тем рвением, какого она заслуживала.